Глава 10. Лев доктора Лига. Капитан схватил свою подзорную трубу и всмотрелся. Впереди шел красивый высокий чернокожий мужчина в тоге, с луком и колчаном, и с такой благородной внешностью, что капитан сразу же назвал его про себя сенатором. За ним, с видимостью отчаянной смелости, но все же несколько робко, шла миловидная женщина, наверное, его жена. На ней была дубленая шкура через плечо, ожерелье из медных колец на шее и множество таких же колец на запястьях и лодыжках тихо подрагивали в такт ее шагу. Приблизившись, туземцы остановились за десяток шагов от белых людей и, поклонившись, показали рукой на тушу слона. Точнее, показывала рукой только женщина, а мужчина стоял и неотрывно смотрел на капитана. Потом мужчина что-то быстро и отрывисто произнес. «Они просят разрешения взять слоновьего мяса», тихо сказал Дон Родриго и пояснил от себя. «Самим им редко удается добыть слонятины». «Конечно, пусть берут», — разрешил капитан и убрал подзорную трубу. Матросы и джентльмены опустили оружие. Дон Родриго быстро и отрывисто что-то проговорил туземцам. Сенатор обернулся и поднял одну руку. Сейчас же из-за дальних зарослей и кустов показались африканцы. Они быстрыми шагами приближались к слону. В руках у них были ножи, а на головах корзины. Матросы опять подняли мушкеты. Капитан остановил их и сделал несколько шагов назад, уступая туземцам место возле слона. Туземцев было много, они быстро подбежали к слону и окружили его. Здесь были сильные мужчины и молодые женщины, и малые дети, и дряхлые старухи с высохшей грудью, с чьих выпуклых животов кожа свисала складками, и древние старики с совсем усохшими руками и ногами. И все они облепили убитое животное и резали, рвали с него мясо и, отсекая огромные куски, воровато прятали их в травяные мешки, работая в каком-то исступлении, одержимые одним желанием добыть побольше мяса. Палило солнце. Земля моментально напиталась кровью, она была покрыта внутренностями и нечистотами, вывалившимися из споротого живота слона, и туземцы поскальзывались на них. Падали, поднимались и снова бросались на тушу, а спустя короткое время все вокруг облепили мухи, слетевшиеся со всей округи на страшное зловоние. Двое чернокожих забралось внутрь убитого слона, и скоро они стали там ссориться. До капитана доносились их глухие крики и ругань, а также лязг ножей, ударявшихся о ножи туземцев, работающих снаружи, потом из утробы слона вылез сильно порезанный человек и, держась за плечо, с которого текла кровь, явно не чувствуя, не замечая боли, бросил полный мешок кому-то и снова полез внутрь. Часа через два от слона остались одни кости. Сквозь очищенные до бела ребра капитан видел, как голые окровавленные туземцы лихорадочно работали, словно в клетке, внутри уже перевернутого на спину слона, стараясь обрезать, соскоблить мясо со скелета до последнего кусочка. Скоро были унесены даже кишки, и через кустарники куда-то вдаль от того, кто раньше был слоном, тянулись следы крови, которая текла и сочилась из мяса, унесенного женщинами в корзинах. Скоро возле слона остался стоять только сенатор и его жена, причем сенатор почему-то смотрел в сторону лагеря, на обнаженного по пояс Платона. Потом, обернувшись и увидев, что все его люди ушли, сенатор поклонился капитану и медленно двинулся прочь. Его жена, беспрестанно оглядываясь на белых и не смело улыбаясь, мелким шагом посеменила рядом. И тут в общей потрясенной тишине доктор Лёг громко сказал: «Меня сейчас вырвет». «Да, а», — протянул мистер Трелани. «Клянусь тенью Полония, что до самой старости, если буду в здравом уме, я не забуду этого. Хорошо, что мы уже поели». «Мы переносим лагерь отсюда», — сказал капитан. «Здесь оставаться дальше нельзя». «Да-да, сейчас сюда слетятся и сбегутся падальщики», — подтвердил Дон Родриго. Капитан поднял голову. Над ними уже летали грифы, которые издалека увидели подходящую для себя добычу и готовы были спуститься к скелету слона. Где-то невдалеке уже подвывали гиены. Подойдя к Платону, который, как всегда, улыбался, капитан прошептал ему сдавленно: «Да одень ты эту чертову рубаху». Платон изменился в лице, ухватился за свой амулет, висящий на груди, и бросился за рубахой. К ночи где-то вдали, у скелета слона, действительно разразилась целая вакханалия звуков. Там выли гиены, их было много, они сбежались со всей округи, и только одна гиена, как приклеенная, все ходило, и ходило кругами возле лагеря, и хохотало, и рычало, и выло на разные голоса. «Какая-то странная гиена», — сказал Дон Родриго, в который раз прислушиваясь к этим звукам. «Как-то она странно воет». «Нет, гиены, конечно, издают огромное множество звуков, но все же, как мне кажется, не таких. Да она и ведет себя необычно. Почему она пришла к нам, а не догладывает слона вместе со всеми?» И тут где-то в темноте раздалось утробное рычание львов. Ну, вот. Вслед за гиенами всегда приходят львы. «И это, судя по голосу, явно самцы», — сказал обреченно Дон Родриго. «Львы и гиены следят друг за другом. Сейчас еще и шакалы пожалуют». Спать этим вечером все легли рано, потому что никому не хотелось разговаривать. Матросы разожгли, как всегда, два костра, капитан оставил вахтенного, и джентльмены, немного поговорив со своих мест на земле, быстро и устало уснули. Ночью капитану приснился сон. Стоя в темноте у деревянной лестницы, он обнял незнакомую женщину и тронул губами ее маленькое нежное ухо. Женщина стащила с себя свитер с широким горлом, бросила его на пол и тряхнула мокрыми кудрями, и от этого движения все лицо капитана обдало теплым водяным бисером. Потом женщина, приподняв колено, обхватила его оголенными руками и сказала жарким шепотом: «Отнеси меня наверх». По спине капитана прошла дрожь, и он проснулся. Очень осторожно капитан раскрыл глаза и увидел в свете луны перед собой пушистую львиную морду, которая, душно и влажно выдохнув на него, тут же отпрянула. Капитан медленно приподнялся на локте и мгновенно оглядел лагерь. Возле офицерского костра спал вахтенный, а рядом с ним сидел и смотрел на огонь другой лев, такой же огромный. Первый лев боком потрусил от капитана. Третий лев смотрел на него, стоя на границе света и тьмы. Вскоре лев, сидящий у костра, поднялся и направился вслед за первым, аккуратно и неслышно, как это могут делать только кошки, опуская лапы рядом со спящими матросами. Третий лев растворился в темноте также беззвучно. Капитан смотрел на уходящих львов застывшим взглядом. «Что? Что такое?» Невнятно спросил проснувшийся доктор Лёк, он неловко поднимался со своего места, держась рукой за голову. «Да ничего особенного, доктор», — ответил ему капитан чуть слышно. «Просто наш вахтенный заснул». «Надо его наказать», — хриплым со сна голосом отозвался доктор. «Да, накажу утром», — ответил капитан. «Сейчас пусть спит». Капитан сел у костра, на то место, где только что сидел лев, и посмотрел на доктора. Доктор тер в растерянности свое лицо. «Что с вами, Джеймс?» — спросил капитан. «Кошмар приснился», — ответил доктор жалобным голосом. «Что? Вам никогда не снятся кошмары?» Насмешливо, криво усмехнувшись, спросил капитан, и в свете костра его носогубные складки резко обозначились на лице. «Нет, никогда», — недоуменно ответил доктор и спросил, «а вам?» Капитан не ответил, он замер и настороженно посмотрел за спину в темноту. В темноте выла одинокая гиена. Наконец, капитан сказал: «А мне кошмары снятся постоянно, особенно здесь, в Африке. А сейчас вот женщина приснилась». Доктор хмыкнул и ответил капитану: «Ну, женщины и мне тоже снятся. Постоянно». Он, неловко переступая длинными ногами, придвинулся к капитану и сел у костра рядом с наваленными на земле сучьями. И тут неожиданно раздался нарастающий топот копыт, и мимо лагеря, совсем близко от него, бешеным галопом промчалось стадо зебр. Один спящий матрос в страхе поднял голову, собираясь подняться, и тут же успокоенно лег снова, так и не проснувшись. «Вы посмотрите, капитан, какая у этих зебр потрясающая камуфлирующая окраска, эти их черно-белые полосочки», — зашептал доктор возбужденно. «Их же совсем не видно сейчас в лунном свете. И в сумерках их не видно, и на рассвете. А ночью они просто великолепно сливаются с местностью. А днем они сливаются друг с другом, и хищнику трудно вычленить жертву из бегущего стада. И даже кровопивцы их меньше кусают, не знают, куда кусать. Но кто-то их сейчас потревожил», — сказал капитан и продолжил. «Дон Родриго рассказывал, что в отличие от газелей или гну, жеребец зебры свирепо защищает свой табун от хищников, пуская в ход и зубы, и копыта. А удар копытом у него исключительный по силе. Дон Родриго часто встречал в саванне львиц со сломанной челюстью, результат такого удара. «И что же львицы?» — спросил доктор. «Погибали, конечно». «От голода», — ответил капитан и стал рассказывать дальше. «А еще зебры оставляют на ночь вахтенных». «Не может быть!» — ахнул доктор. «Так говорит Дон Родриго», — подтвердил капитан и прислушался. Вой одинокой гиены пропал, как его и не было. «Ну и что вахтенный у зебр?» — спросил доктор. «Ну, стоит такой вахтенный на стороже, чутко прислушиваясь к тому, что происходит кругом, а остальные зебры безмятежно спят, пристроившись поближе друг к другу. И спят зебры не стоя, как все лошади, а лежа на земле». Так капитан и доктор просидели, негромко разговаривая, до самого рассвета, пока их не сменил Платон. Утром вокруг лагеря было обнаружено очень много львиных следов. «Все, капитан! Вы мне обещали охоту на льва», — резко сказал доктор Лёк, поворачиваясь к капитану. «Если обещал, значит, надо выполнять», — неуверенно ответил тот и поморщился, вспоминая свое ночное пробуждение. «Что это вы морщитесь, капитан Линч?» — скричал доктор. Он подскочил к капитану, сверля его глазами. «Опять задумываете хитрое?» «Да что вы, доктор, на меня так смотрите?» — скричал капитан обиженно и вдруг добавил голосом теплым и обволакивающим, как мягкий нежный бархат. «Я чист, как непорочная голубица. Обращайтесь к Дону Родригу. Он у нас специалист по львам». Доктор Лёк заморгал растерянно, а капитан улыбнулся и, подняв выгоревшие брови, так посмотрел на Дона Родригу, что старый аристократ моментально встал и отчеканил. «Я готов идти хоть сейчас». «Отлично», — сказал смеющийся мистер Трелани. «Тогда вперед, на льва». И капитан, доктор Лёк, мистер Трелани, Жуан и Дон Родриго начали собираться: мушкеты, патроны, порох, вода, ножи и медикаменты. Спустя какое-то время, совсем недалеко от лагеря, они нашли след одинокого льва и пошли по нему. Местность для охоты была идеальная. След шел по негустым кустарникам, которые просматривались на 20 ярдов вперед. Однако скоро след повернул в густые заросли. Там стояла мертвая тишина, не было слышно ни одной птицы. Дон Родриго замер и поднял руку, призывая остальных к особому вниманию. Лев в любой момент мог броситься на них. Доктор Лёк стал поднимать свой мушкет, остальные отходили в стороны от него, освобождая ему место. Дон Родриго настороженно оглядел всех. Доктор кивнул ему. Дон Родриго нагнулся и, подняв довольно большой камень, бросил его в середину зарослей. Заросли зашумели, раздвинулись, и лев пулей вылетел на доктора Лига. Капитану этот лев показался очень желтым, очень большеголовым и необыкновенно огромным, величиной с доброго быка. И этот лев, почти свернувшись в клубок, уши прижаты к голове, спина изогнута дугой, с совершенно жестким, горизонтальным хвостом, летел на доктора, который опустился на одно колено и вскинул мушкет. И капитан хотел закричать, чтобы доктор сел и прицелился как следует, но крикнуть он не успел, потому что лев уже подлетел к доктору, и тот спустил курок. Раздался сухой щелчок, мушкет доктора дал осечку. И лев прыгнул на доктора. Лев шиб его, опрокинув на спину, и стал рвать ему грудь и плечи когтями и зубами, рыча и стягая себя хвостом по бокам. А капитан и мистер Трелани уже бежали к доктору с двух сторон, и Дон Родриго что-то кричал им истошным, страшным голосом, и Платон, бросив разряженный мушкет, тоже что-то кричал и бежал к доктору, а потом Платон вместе с Жуаном тащили льва за хвост с доктора. А доктор лежал на земле неподвижный, мертвый и почти невидный под тушей льва, который дергал и дергал по нему своими лапами. Когда капитан почти одновременно со сквайром разрядили во льва свои мушкеты, и лев рухнул, накрыв доктора своей тушей, только тогда капитан услышал, как Дон Родриго, сидя неподалеку на корточках и обхватив свою голову руками, кричит им рыдающим голосом, повторяя с каждым разом все слабее и тише. «Вы можете в него попасть! Вы можете в него попасть!» И только тогда до капитана дошел весь жуткий смысл его слов. Он застонал и, ухватившись за передние лапы льва, стал тащить его с доктора. Вместе с Платоном и Жуаном капитан с трудом свалил мертвого льва на землю. Сквайр глухо вскрикнул и разрыдался, а капитан упал перед доктором на колени и быстро-быстро, двумя руками, ощупал скользкую от крови голову доктора, пытаясь найти, уловить трепетными пальцами пулевое отверстие, а может быть, даже два. Потом его руки спустились на мокрое горло и плечи доктора и остановились в оторопи, дойдя до красного месива на груди, состоящего из обрывков рубахи, висящих на чем-то пуговиц, искореженного ремня, патронной сумки и рваной плоти. «Мы в него не попали», — тихо и успокоенно, с какими-то глубокими грудными интонациями, сказал капитан. «Кажется, не попали». Платон в это время старался найти у доктора пульс. «Пульс есть», — облегченно сказал Платон и, посмотрев на страшную рану у доктора на груди, добавил безжизненным голосом. «Он жив». Капитан поднял глаза на Платона и сказал. «Быстрее зашей его». «Нет», — прошептал Платон и посмотрел на капитана серыми от страха глазами. «Я не смогу». Капитан рывком схватил Платона за ворот рубахи и, встряхнув как пушинку, потащил на себя. Голова Платона дернулась. Рубаха затрещала. «Сейчас ты возьмешь иголку из сумки и зашьешь его», — очень членораздельно приказал капитан сквозь стиснутые зубы. «Ты сможешь, он тебя учил». «У меня не получится», — прошептал Платон умоляюще. Он не сопротивлялся, его руки висели безвольно. «Нет, получится». «Ты сможешь», — прошипел капитан. Какое-то время Платон смотрел в бешеные глаза капитана, потом выговорил отрывисто и жалко. «Ты не понимаешь. Там не за что хватать иглой». Мистер Трелани застонал и спрятал лицо в ладонях. Дон Родриго за спиной капитана шумно всхлебнул воздух. Капитан растерянно разжал руки и отпустил рубаху Платона, который осел на землю и застыл, сидя на коленях. И тут капитан посмотрел на свои окровавленные руки и вспомнил сон, совсем забытый им, который приснился ему еще в Сахаре. Когда во сне ему было так же невыносимо, отчаянно больно, а небо пропало, исчезнув над головой, и он также глядел на свои руки и понимал, что на них не его кровь. «Тогда его надо быстрее забинтовать», – прошептал капитан. Он первым бросился к сумке доктора. За ним поспешно вскочили Платон и Сквайр. Они нашли бинты, ром и корпий у доктора в сумке. Какое-то время капитан смотрел, как Платон и Сквайр перевязывают неподвижного доктора. Потом он потянул из ножен, висевших на боку сидящего рядом Жуана, его разделочный нож и шагнул к туше льва. Лицо капитана было ужасно. «Капитан, что вы собираетесь делать?» — испуганно спросил Дон Родриго. «Я собираюсь содрать шкуру с этого чертового льва», — ответил капитан сквозь зубы. «Пластом. А вы мне сейчас будете помогать. Держите ему задние лапы». Жуан первый шагнул к туше льва, чтобы вместе с отцом помогать капитану, который как-то удивительно неторопливо. Страшно медленно стал делать разрез от подбородка льва, отступив от края его губы, вниз по горлу и животу до самой львиной мошонки, обойдя ее с одной стороны. Каждый скорняк знает, что снятие шкур с убитых животных – дело не менее сложное, чем сам процесс охоты. Стоит скорняку оставить хотя бы квадратный дюйм мяса на парной шкуре, как мясо начинает гнить, превращаясь в дырку на шкуре, и даже самый опытный таксидермист не сможет устранить этот дефект. Каждый скорняк знает, если он слишком сильно оскоблит шкуру, она может порваться или даже прорезаться. Поэтому шкуру, чтобы сохранить в целости, снимают с убитого зверя очень внимательно и аккуратно. Поэтому, когда капитан дошел до задних лап льва, он был совершенно вымотан. К ним уже подошли матросы и пленники, которые перенесли лагерь на новое место, а капитан все снимал шкуру с убитого льва. Остановившись на миг, чтобы отогнать от своего лица мух и облизав сухие, воспаленные губы, он в который раз посмотрел на лежащего на покрывале доктора. Доктор не приходил в сознание, а кровь из его раны на груди уже давно сделала бинты ослепительно красными. Платон и Сквайр неотлучно находились рядом с доктором. Сквайр смачивал лицо доктора водой, Платон массировал ему ступни. И вдруг Платон повернул голову в сторону и сказал громко и тревожно, вскакивая на ноги. «Капитан, у нас гости!» Капитан резко поднялся с колен и прошипел сквозь зубы. «Будь я проклят!» Он смотрел на подходящих к ним людей. Это был сенатор, а рядом с ним, к своему немалому удивлению, капитан увидел колдуна из племени Мандинка и Алибу, главную жену вождя Драага. Они подошли ближе и остановились. Капитан отдал нож Жуану и настороженно поклонился пришедшим. он был совершенно сбит с толку. Матросы, Платон и мистер Трелани потянулись за мушкетами. Капитан глянул на Платона и предостерегающе поднял запачканную кровью руку, останавливая своих людей. Дон Родриго, отмахиваясь руками от назойливых мух, слетевшихся на тушу льва, сделал несколько шагов вперед, поклонился и замер. Да и все в лагере вскочили на ноги, даже пленники. И тут сенатор заговорил. «Я позвал сюда своих соседей, потому что на рассвете мои воины нашли вождя Драага. Здесь, неподалеку. Вождь мертв, и его тело сейчас принесут сюда». Сенатор замолчал, Дон Родриго стал переводить. Услышав о случившемся, капитан оцепенел, как громом пораженный, не зная, что и думать. Он растерянно посмотрел на Алибу. Она смотрела на него, не отрываясь, но в ее глазах капитан не увидел горечи. Колдун стоял молча, посматривая на капитана, на Платона, на лежащего доктора и на мистера Трелани, держащего руку доктора. Наконец, взгляд колдуна окончательно остановился на капитане. И в голове у капитана опять понеслись, накатив неизвестно откуда, странные мысли, а впрочем, он уже даже стал привыкать к этому и даже название этому своему явлению придумал. Те чужие мысли, что у него бились иногда в мозгу, он называл про себя «Алиба», потому что первый раз он испытал это именно в присутствии главной жены вождя Драага. Дыхание у капитана в этот раз не перехватывало, и холодный или горячий пот его не прошибал. Он просто почему-то стал мучительно тяжело, но очень быстро, буквально захлебываясь мыслями, думать о коварных, страшных львах и сильных ушибах головы. О свирепых зебрах и обманщицах-гиенах, о влюбленных женах, о вероломных соратниках вождей и о самих глупых вождях. Причем о глупых вождях капитан думал с этакой легкой усмешкой, снисходительной от осознания ценности собственного возраста, ума и опыта сакральных знаний. «Ну не знаю, как насчет сакральных знаний и опыта», тут же удивленно ринулся капитан мыслью в сторону, «а вот ценности возраста у меня точно нет». Он опять, уже потрясенно, посмотрел на колдуна и уловил его метнувшийся от себя взгляд и кривую усмешку, которая, впрочем, тут же погасла. В следующий миг колдун стоял спокойно и смотрел в землю. «Померещилось», — подумал капитан. И тут два дюжих туземца принесли на носилках вождя Драага и положили его у ног Алибы. Вождь почему-то был совсем голый, если не считать грязной тряпки, прикрывающей его чресло. Лицо его было окровавлено. На голове его была туга, по самые уши напялена отвратительно оскаленная морда гиены, вождь словно бы сросся с нею, и эта морда пушистым загривком переходила в гиенью шкуру, на которой вождь сейчас, собственно, и покоился, подмяв ее спиной под себя, под свое, теперь уже мертвое тело, нестерпимо пахнущее гиеной. Мистер Трелани бережно опустил руку доктора, вскочил с места и подошел к капитану. «Сейчас будет опрос покойного», — зашептал он капитану на ухо. «Вы еще не видели. Приготовьтесь получить удовольствие». «Я готов», — ответил капитан жестко и посмотрел на колдуна. Колдун ответил ему таким же твердым взглядом. Но опроса покойного не было. Туземцы вместе с колдуном и Алибой удалились со своей скорбной ношей. Остался только сенатор. Он посмотрел на капитана и что-то сказал. «Он говорит, что заберет шкуру льва и поможет вам ее сохранить», — перевел Дон Родриго. Капитан согласно кивнул. «Черт с ней, с этой шкурой», — подумал он. «Не до нее сейчас». Он чувствовал неимоверную горечь в душе, усталость во всем теле и тяжесть в голове и груди. Сенатор со своими воинами свернули сырую львиную шкуру и ушли. «Я пошел искать табеля», — сказал Платон капитану. «Недалеко. Вон туда, на опушку. Возьми с собой трех человек», — глухо сказал капитан и повернулся опять к лежащему на земле доктору Лигу. «Он не приходит в себя», — с отчаянием прошептал Сквайр. «У него сильный ушиб головного мозга», — проговорил Платон, он лихорадочно собирался в дорогу. Они замолчали. «А туземцы что?» Вдруг выкрикнул мистер Трелани. «Не додумались снять со своего вождя эту вонючую гиенью шкуру? Она не снимается». «Они пытались», — почему-то уверенно ответил капитан. Откуда у него взялась эта уверенность, он и сам не знал, он просто неожиданно для себя вдруг озвучил то, что пронеслось у него в голове. Платон, Дон Родриго и мистер Трелани глянули на него удивленно, но никто ничего не спросил. Платон с матросами ушел, а капитан подошел к доктору Лигу, лег рядом с ним и моментально уснул, просто провалился в сон. Капитан взял свои меховые сапоги, которые оставил на просушку, вывернув мехом наружу, и увидел, что в них завелись червяки. И он стал палочкой выбивать червяков из меха. Он бил и бил по этому белому мохнатому меху своих сапог, а извивающиеся мерзкие червяки все сыпались и сыпались из меха, а потом вместо червяков стали сыпаться белые личинки, и это было так отвратительно, что капитан проснулся. Он быстро сел, потер себе лицо и посмотрел на неподвижного доктора Лига. «Как он?» — спросил капитан у Сквайра. «Так же», — ответил ему Сквайр, — «вы спали одну минуту». «Да?» — удивился капитан. «А я чувствую себя абсолютно отдохнувшим». Он оглядел лагерь. Матросы уже собирались готовить мясо льва, нанизав его большими кусками на палке. Часть пленников пошла расставлять силки на мелких животных, остальные пленники смотрели на капитана. «Лев не мог ему сломать кости?» — спросил Сквайр у Дона Родриго. «Не думаю», — не совсем уверенно ответил Дон Родриго. «Мне ни разу не приходилось слышать о том, чтобы львы своими зубами кому-нибудь ломали кости. Все раны наносились только в мышцы, но зато мышцы прокусывались насквозь. У льва клыки расставлены широко. Они не смыкаются вокруг прямых костей жертвы», — сказал вдруг капитан с уверенным видом. Мистер Трелани ошеломленно посмотрел на капитана, потом нетвердо спросил у Дона Родриго. «Ну тогда, может, лев не так уж сильно искусал доктора?» И тут опять капитан всех поразил, когда сказал. «Самое страшное оружие льва — не его клыки или когти, а рудиментарный коготь, который соответствует нашему большому пальцу на руке. Этот коготь, длиной в 2 дюйма, кривой и страшно острый, находится на внутренней стороне передних лап льва. Как правило, рудиментарные когти прижаты к лапам и почти не видны. Но лев может их выпустить, и тогда они встают почти под прямым углом к лапам. Одним ударом лев может таким когтем распороть живот человека, выпустив ему кишки». Капитан замолчал, наступила тишина. Но обычно в ранах, нанесенных львом, страшно то, что раненый погибает от заражения крови, тихо добавил он. Даже от небольшой царапины. Ведь на когтях льва остается зараза от сгнившего мяса убитых им животных. «Откуда вы это знаете, капитан?» — робко спросил мистер Трелани. Капитан посмотрел на него, потом произнес. «Я даже знаю, как погиб коварный вождь Драага». «Как?» — в один голос вскричали Сквайр и Дон Родриго. Капитан осклабился, и носогубные складки резко обозначились на его лице, сразу придав ему хищное выражение. Он сказал. «Вождь, узнав от своих воинов, что мы находимся неподалеку, прокрался к нашему лагерю в шкуре гиены и выл возле нас до тех пор, пока не приманил к нам львов. Он хотел, чтобы львы на нас напали. Но сам он, скорее всего, случайно не заметил стадо зебр в лунном свете и был убит копытами одной из них. Их стадо пробегало в страхе мимо наших костров этой ночью. Совсем близко. Я еще подумал, что их так могло вспугнуть. Даже огня не побоялись. Мы с доктором сидели как раз у костра и их видели». «А откуда вы знаете про львов?» — спросил Дон Родриго. «Я их тоже видел в лагере той ночью». «Трех львов», — сказал капитан. «Один мне чуть все лицо не облизал, собака». «Что же вы не крикнули, капитан? Не разбудили нас?» — воскликнул Сквайр. «Так чего будить?» «Львы сразу ушли», — ответил капитан. Все опять замолчали, и каждый с горечью подумал, что на следующее утро они пошли искать этих львов сами. И тут доктор лег, открыл глаза. «Джеймс!» — отчаянно вскрикнул капитан. «Как нам тебе помочь? Что надо сделать? Скажи!» Но доктор смотрел в небо над своей головой и молчал, он словно бы ничего не слышал. Мистер Трелани схватил его руку и сжал ее в своих ладонях, а капитан все повторял и повторял что-то, настойчиво и жалобно, пытаясь докричаться до доктора, глаза которого скоро опять закатились. Когда Платон каким-то чудом нашел табеля, они обложили пластами этого мха грудь доктора, предварительно еще раз протерев его раны ромом. Платону, который действовал очень решительно и умело, помогал капитан. Мистер Трелани, сжавшись в комок и уткнув лицо в ладони, сидел все это время у костра, отвернувшись от них. «Что там?» — потом спросил он у капитана. «Скверно», — сказал капитан. «А я много видел ран в своей жизни». «И начинается воспаление», — сказал Платон. «Посмотрим, какой эффект даст табеля». Вечером доктор стал бредить. Он говорил какие-то бессмысленные слова, перемежая их медицинскими терминами, но Платон в его бреде ничего связного, полезного им сейчас, разобрать не смог. Мистер Трелани, сидя возле доктора неотлучно, менял ему мокрые повязки на лбу до тех пор, пока капитан не прогнал его спать. «Идите спать», — приказал капитан. «А я посижу с ним, я уже выспался. Потом меня сменит Платон». Капитан сидел с доктором всю ночь, а когда под утро Платон сменил его на вахте, капитан лег, и ему сразу приснился сон. Он размотал свою рану на правой руке и осмотрел ее. Перелом между плечом и локтем был открытый, и бицепсы, пропоротые обломком кости насквозь и потом кое-как стянутые тряпками, теперь гнили, выпирающие из раны обрывки плоти пухли и лопались, истекая гноем. Вывернутая кисть висела безвольно. Капитан смотрел на свою рану и понимал, что ничего не может сделать, потому что не знает, как себе помочь. Он растерянно поднял глаза и увидел рядом с собой мистера Трелани и доктора. Те не смотрели на него, будто не замечая. «Эта лань слишком крупная, дружище», — испуганно сказал доктор Лёк, хватая мистера Трелани за руку, чтобы удержать. «Раненая, она может наброситься на нас». «Опасен только раненый буйвол Мтабамбу», — ответил ему Сквайр. «Он прячется от охотника и может неожиданно выйти к нему со спины и поднять на рога». «Пойдемте, пойдемте. Мы будем осторожны». И охотники исчезли, а капитан совсем близко от себя увидел лань. Она была ранена, грудь ее истекала кровью, и она глубокими человеческими глазами жалобно смотрела на него. Проснувшись, капитан первым делом посмотрел на доктора, тот был в жару и в бреду, и капитан понял с чувством отвратительной, горькой безысходности, что доктор умирает, а он ничем не может ему помочь. Пришедший на смену безрадостному утру, еще более безрадостный день ничего хорошего не принес. Доктор перестал бредить и теперь лежал совершенно неподвижно и тихо. «Может быть, ему лучше?» — с надеждой спросил Сквайр у Платона. Платон промолчал. А ближе к сумеркам в лагерь пришли гости, Алиба и колдун. Их сопровождало несколько могучих воинов с копьями и щитами. Рядом с воинами тщедушная фигура колдуна, одетого в какое-то длинное рубище, казалась нелепой и еще более тщедушной. Дон Родриго, неловко кланяясь, бросился к Алибе с каким-то вопросом. Та ответила. «Уважаемая Алиба говорит, что она попросила уважаемого колдуна прийти сюда и помочь нашему раненому», — пролепетал португалец. «Передай уважаемой Алибе, что мы с радостью примем любую помощь». «Любую», — громко сказал капитан и поклонился, как мог низко, сначала женщине, потом колдуну. Алиба, которая все это время неотрывно смотрела на капитана, потупилась и вдруг яростно глянула на колдуна. Тот как-то странно дернулся под ее взглядом, словно порываясь уйти, а потом подошел к доктору, сел перед ним на колени и стал снимать с него повязки. Капитан бросился, было к колдуну, но увидев, что Платон уже помогает тому с повязками, замер и остановился поблизости. Колдун скомкал повязки доктора в руке и отбросил их прочь. Посмотрев внимательно на табели на груди доктора, колдун хитро улыбнулся и глянул из-под лобья на Платона, сидящего напротив. Платон с надеждой смотрел на него, а колдун потянулся, нашел на груди Платона бечевку амулета и потянул ее к себе. Платон быстро снял амулет и отдал колдуну. Тот положил амулет на грудь доктора и, приподняв его голову, надел ему на шею бечевку. И тут доктор лег, открыл глаза и громко и четко выговорил. «Энергетический регулятор». «Он снова бредит», — радостно вскрикнул Сквайр со своего места. Он кинулся, было, к доктору, но застыл, как вкопанный, наткнувшись на тяжелый взгляд колдуна. Платон медленно, на коленях, попятился от колдуна. Все, кроме капитана, почему-то тоже отодвинулись от колдуна и доктора Лига, а колдун застыл возле доктора неподвижно и молча. Как не знающий симпатий и благосклонности безжизненный истукан, и даже в его глазах не было ни малейшего проблеска мысли. Зато чьи-то чужие мысли понеслись в голове у капитана, и в этот раз они были ужасно обрывочные. Он думал о страшной и кровавой богине Мамиуате и о могучем Баобабе, ее земном воплощении, растущем на каком-то острове. Он думал о семи главных духах, творящих по отдельности непонятное и грозное где-то на краю мира, и о других духах, вездесущих и всеведущих, а потом словно что вспыхнуло у него в сознании, и от этого озарения, от этой вспышки видимого только ему света, он даже прошептал беззвучно, одними губами: «Наш регулятор прост в настройке и надежен в эксплуатации». А колдун, посидев еще немного с открытыми, застывшими глазами возле доктора, встал и, не глядя ни на кого, ушел. Капитан ошеломленно проводил его взглядом и оглянулся на доктора Лига. Глаза доктора были по-прежнему закрыты, но капитан готов был поклясться своей жизнью, что тот просто глубоко и спокойно спит. Капитан подошел к Алибе, взял ее руку и поцеловал. Женщина отняла руку и долго, пристально, глубокими жалобными глазами подстреленной лани смотрела на капитана. Потом она нежно провела пальцами по его щеке, что-то тихо сказала, повернулась и пошла прочь. Ее люди двинулись за ней. Джентльмены смотрели Алибе вслед до тех пор, пока ее силуэт не растаял в сумерках, но она ни разу не оглянулась. И тогда капитан тихо спросил у дона Родриго: «Что она мне сказала?» «Она сказала вам». «Я не думаю, что ты сможешь меня забыть», — ответил тот.